Среди всех однотонных дроидов стального цвета, ярко выделялся оранжевого цвета дроид-убийца, некогда принадлежавший самому Дарту Ривану. 47-й размеренной походкой шел в сторону приземлившегося корабля своего хозяина. «Приветствие! Добро пожаловать на фабрику, владелец! Здравствуй, НК! Я принес чертежи новых кораблей», Адас протянул дроиду инфокристаллу. «Сейчас поставь в производство еще один рассекатель, а затем, когда спутник Лехана полностью истощится, прикажи дроидам отбуксировать фабрику к Мильдине при помощи новенького дредноута. Предположение. Дальше нужно будет запустить рассекатели в массовое производство. Все верно, мой механический друг. Но это еще не все. Также начни производство корветов типа крестоносец. Пусть вторая кузница работает на полную мощность. Подтверждение. Ваши указания будут выполнены, хозяин. Осторожный вопрос. Как скоро я смогу убить какой-нибудь мешок с мясом? У меня уже манипуляторы чешутся. 47-й потер ладони. Прости, НК, но пока что твоя работа заключается в координации работы фабрики. Закончив давать 47-му указания, одаренный прогулялся по станции, убедившись в исправной работе всех систем, покинул фабрику. Однако Адас не спешил покидать систему. Он хотел осмотреть поверхность планеты на наличие каких-либо артефактов или же сохранившихся технологий ракотанцев. Адас прекрасно помнил, что в 1000 дня на планете произошел бой между Дартом Бэйном и его учителем, в ходе которого и погиб последний. Эта информация казалась Рину странной, ведь если здесь был Дарт Бэйн, то почему он не нашел кузницу? Или нашел, но не смог использовать? У одаренного была на этот счет одна теория. НК-47 сообщил, что у фабрики есть система маскировки, делающая станцию невидимой, но, по словам дроида, она перестала функционировать около века назад. Это значит, что Бэйн мог просто не знать о существовании второй кузницы и не обнаружить ее у Лехана. 85% поверхности планеты было покрыто океанами. Остальные 15% составляли многочисленные отдельные острова и архипелаги. Любопытным было то, что на весьма обширной территории западной части планеты были разбросаны металлические обломки. Некоторые куски металла виднелись в океане, другие лежали на островах. Все эти обломки некогда принадлежали звездной кузнице, уничтоженной в битве при Раката Прайм. На одном из весьма крупных островов виднелась полуразрушенная конструкция, от которой исходили мощные волны темной стороны силы. Вот он, храм древних. Некогда величественная конструкция храма теперь являлась разрушенными руинами. Самая верхняя часть конструкции лежала справа от основной части руин. Ичник приземлился в нескольких десятках метрах от храма, после чего Рин направился в сторону полуразрушенного здания. Уже в 10 метрах от лестницы, ведущей к уничтоженному входу в храм, Адас почувствовал чье-то присутствие. Оглянувшись, парень увидел, как за его спиной мелькнула светло-синяя вспышка. А вот это уже нехорошо. Для большей безопасности Адас покрыл свою бескорскую броню экзоскелетом биотехнологического костюма, после чего продолжил свое движение к храму. Парень телекинезом раздвинул частично металлические и частично каменные обломки, открывая себе путь внутрь. На удивление, ничего внутри здания не источало силы, хотя это было логично, ведь за эти тысячелетия обчистили все, кому не лень. Тот же Дарт Бэйн забрал отсюда голокрон Ривана. Спустя час скитаний, включавших в себя постоянное использование телекинеза для передвижения относительно небольших препятствий и прорубания отверстий в более крупных обломках при помощи отрощенных когтей и отростков. За это время Адасу удалось найти пару силовых мечей ракотанцев, которые он забрал с собой, чтобы дополнить свою коллекцию, а также несколько световых мечей, два из которых имели красное лезвие, а один – фиолетовое. Помимо мечей, форсюзер обнаружил сложный механизм, являвшийся суперкомпьютером ракотанцев. Он располагался в катакомбах или же нижних уровнях и был сильно поврежден, из-за чего любое взаимодействие с ним было невозможно. Однако Адас решил все же извлечь из суперкомпьютера чип, хранивший в себе всю информацию, когда-либо загруженную в механизм. Поскольку все технологии раката так или иначе были созданы так, что могли взаимодействовать только с технологиями, произведенными ракотанцами. Взять, например, силовое поле, некогда окружавшее Лехан. Оно пропускало только корабли ракотанской конструкции, а все остальные уничтожались. Поэтому Арин надеялся, что чип заработает, когда будет установлен в бортовой компьютер второй кузницы. На этом полезные находки закончились, и парень покинул храм древних. Сойдя с последних ступенек лестницы, Адас вновь почувствовал, как вокруг сгущается тьма. Прямо перед его лицом буквально начала клубиться темная энергия, струившаяся черными потоками. Посреди этого облака тьмы возник светло-синий силуэт, явно принадлежавший Твилику. Призрак Твилика, облаченного в древнюю броню, с каждой секундой приобретал все более темный оттенок синего, а его глаза, подобно углям, разгорались желтым пламенем. Сколько лет я ждал, когда на этой силой забытой планете появится достойный одаренный. Одаренный, в теле которого я вновь обрету былое могущество и отомщу за свою гибель, прорычал призрак. Кто ты, мать твою, такой? Адас пытался вспомнить хотя бы одного сита Твилика, погибшего в этом месте, но в голову никто не приходил. Я Касым, темный лорд ситов и повелитель братства тьмы, учитель Дарта Бэйна, продолжил Арин. Да, этот крысеныш в свое время убил меня, но теперь я уничтожу его наследников и вновь займу принадлежащий мне по праву титул лорда ситов. Да-да-да, давай уже заканчивать. Парень вытянул вперед руку и привычно потянулся к врагу силой, чтобы начать поглощение, но по какой-то причине ничего не произошло, и Касым, засмеявшись, отправил в Адаса разряд светло-синих, практически белых, молний. Арин, не успев достать клинок и отразить молнию, с болезненным криком влетел в руины храма древних. Как выяснилось, биотехнологическая броня парня имела ту же слабость, что и броня Дарта Вейдера, молнии. Сильные разряды тока просто-напросто уничтожали технологическую составляющую брони. Кроме того, разряды молнии силы были настолько сильны, что нагревали бескоровые пластины, а тканевую подкладку просто прожигали. Арин корчился от боли, пытаясь нанести призраку хоть какой-то урон, но все было тщетно. Ни одна техника силы не воздействовала на Касыма. Молнии просто проходили сквозь призрачное тело, не нанеся никакого урона, а удушение и толчок силы просто повредили деревья и камни. Все, что оставалось одаренному, уклоняться и блокировать атаки. Попутно с попытками выжить, парень лихорадочно пытался придумать, как одолеть призрак Касыма. Однако все мысли о победе отшли в сторону, когда Твилек, сконцентрировав всю клубящуюся вокруг него тьму в области рук, швырнул два получившихся сгустка прямо в Адаса. Первый сгусток тьмы попал в обломок храма позади парня и прожег его практически насквозь, а второй попал в набедренную пластину брони и подплавил ее, причинив Арину сильную боль. Видя замешательство одаренного, Касым прокомментировал: «Ты не представляешь, сколько ему можно научиться, когда ты целое тысячелетие заперт в месте, где темная сторона настолько сильна, что сама открывает тебе завесу тайн. Отдай мне свое тело, и я позволю твоему духу существовать на этой планете, пока ты, как и я, не найдешь себе подходящее тело. Нет уж, спасибо, меня и это устраивает». Парень, завидев очередной сгусток темной энергии, решил попробовать отразить его в призрака. Поймав телекинезом то ли овальный, то ли круглый сгусток, Адас со всей силы отправил его обратно в древнего сита. И это сработало. Темная энергия, при соприкосновении с телом Касыма, причинила ему сильную боль, которая отвлекла Твилика. За это время Арин решил совершить крайне опрометчивое действие. Он подошел к призраку вплотную и прошел рукой сквозь неосязаемого Твилика и начал процесс поглощения. В этот раз все сработало, и призрак сита начал постепенно растворяться. Касым с ужасом закричал, то ли от осознания скорой смерти, то ли от боли. «Нет, стой, я стану твоим наставником, раскрою тебе множество тайн силы». Поняв, что Адас не собирается торговаться, Твилек предпринял последнюю отчаянную попытку борьбы. Он схватил голову парня с двух сторон и устроил ему шоковую терапию молниями силы. Подавив крик боли, одаренный ускорил поглощение, но сит так и не прекратил пытать Арина до своего полного исчезновения. Обессиленный и измученный сражением, а затем и минутной электрической пыткой, парень рухнул на землю и потерял сознание. Глава 32. Солнечный свет слепил глаза даже через веки. Адас с трудом приоткрыл глаза, после чего прикрыл их рукой от болезненного света. Парень попытался встать, но координация его движения оставляла желать лучшего, поэтому одаренный сел, оперевшись спиной на ствол дерева. Арин прекрасно помнил последние события, но легче от этого не становилось. Его голова невыносимо болела, участки кожи, с которыми соприкасались молнии Касыма, сильно жгло, а правое бедро будто бы облили кипящим маслом. Взглянув на свою ногу, парень обнаружил, что правая набедренная пластина, куда попал сгусток темной энергии, была сильно оплавлена и ее явно требовалось заменить. «Сука, долбаный Касым!» Арин предпринял очередную попытку встать на ноги, и она увенчалась успехом, пускай и шатким. Одаренный неспешно побрел к кораблю, не забыв прихватить найденные в храме древних вещи. 20 минут спустя Адас уже сидел в своей каюте и снимал броню, дабы оценить повреждения своего тела. По пути к каюте парень встретил Ашарада, которого малость удивило состояние его нового наставника. На вопрос, что произошло, одаренный лишь сухо сказал, что ненавидит призраков. Как только Рин снял шлем, он увидел в зеркале, что его лицо с обеих сторон, начиная от висков и практически до самых уголков глаз, покрыто черного цвета отметинами, чей рисунок чем-то напоминал молнию. Хаттов символизм. Если этот подарочек останется со мной еще надолго, клянусь, верну Касыма к жизни и снова убью. Такими же отметинами было испещрено все тело одаренного. Черные рисунки покрывали его ноги, спину, шею, грудь и руки. Кожа вокруг этих молний сильно покраснела, а в некоторых местах ее верхние слои были уничтожены. Кроме того, на правом бедре красовался покрывшийся волдырями ожог. Ну и завершали картину множественные переломы ребер и левой кисти, на которую парень так неудачно приземлился, когда древний сит швырнул его в руины храма. Фарсюзер начал залечивать свои раны при помощи бакты целительных техник светлой и темной сторон силы. В этот момент Рин был рад, что ранее не пренебрегал изучением техник, направленных на лечение ран. Спустя несколько часов, большинство повреждений были восстановлены, во многом благодаря еще и эндоскелету биотехнологической брони, который помог зафиксировать сломанные кости в необходимом положении, пока парень использовал силу, чтобы срастить их. В этом еще хорошо помогала бакта. В процессе Арин совершил не самое приятное открытие. Лечение брони чертовски болезненно. Она ускоряет базовую регенерацию, но ввиду своей агрессивности в процессе приносит чуть ли не больше боли, чем от самой травмы. По итогу, на местах ожогов осталось, в худшем случае, небольшое покраснение, а переломы были устранены. Одно только не могло убраться ни силой, ни бактой, черные отметины и головная боль. По какой-то причине последствия молнии были невосприимчивы ко всем видам лечения. Закончив с этим, Адас решила смотреть броню. Ее состояние также было крайне удручающим. Примерно 30-40% всей тканевой подкладки было прожжено, правая набедренная пластина оплавлена, а визор шлема барахлил. Нужно будет отвезти ее на Карелию, где ее и починит. А пока придется щеголять в ситской броне. Там хотя бы кортозисное напыление есть, уже хорошо. Кстати, мою броню тоже не мешало бы покрыть кортозисом. Скривившись от очередной накатившей волны головной боли, Арин связался с одним из дроидов Коммандос и поручил ему слетать ко второй кузнице и передать инкочип памяти суперкомпьютера Храма Древних. Закончив со всеми необходимыми делами, парень проглотил еще одну таблетку обезболивающего, после чего взял датапад и приступил к чтению галактических новостей. Не то чтобы это было архиважным делом, но это помогало Адасу ориентироваться в происходящих событиях. Читая о том, что началось сражение за какую-то планету, он мог с легкостью вспомнить, связано ли с ним какое-либо важное событие. Тут-то парень и обнаружил, что сейчас как раз начинается битва за Джабием. Об этом трубили сепаратистские информационные источники, гласившие, что силы ВАР вторглись на мирную планету, добровольно присоединившуюся к КНС. На Джабиями же была группа падаванов. В теории, столь жестокая и кровопролитная битва, да что уж там, бойня, может заложить в них необходимый для меня фундамент. Жаль, никто из них по канону не выжил, кроме Скайуэкера, естественно. Стоит ли забрать их оттуда ближе к концу сражений? Думаю, риск в этом случае будет оправдан. Арин сразу же начал набрасывать примерный эскиз плана по вытаскиванию отряда падаванов, а точнее его остатка, с Джабиима. Это заняло не один день, ведь требовалось учесть множество факторов, включая климат планеты, плотные слои туч, покрывавшие планету, и постоянные ионные бури, сильно затрудняли и так непростую высадку на поверхность, а также армии местных жителей, джебимские националисты, они же националисты Стратуса, и миллионы дроидов. Разрабатывая этот план, парень волей-неволей задумался, а стоит ли оно того? Ответ был хоть и неоднозначен, но ясным, да. Потерявшие веру в Орден и Республику, закаленные жестокими боями, падаваны безусловно принесут большую пользу. Адас также рассматривал возможность переманить некоторых мастеров на свою сторону. Однако, для начала их нужно будет спасти. В большинстве своем, практически все этапы плана требовали немалых финансовых затрат. Благо, кредитов у Адаса было хоть отбавляй, так что на этот счет можно было особо не заморачиваться. Немногим более дня назад республиканские силы высадились на поверхность Джабима. Оби-Ван молча наблюдал за тем, как клоны, при помощи строительной техники, наскоро возводят укрепления. Подконтрольный ему корпус начал возведение базы, сосредоточившись вокруг одной из возвышенностей, покрытой грязью планеты. Соорудив своего рода оборонительный периметр, клоны начали возводить внутри него склады с припасами и казармами. Также внутри расположили различное необходимое оборудование и щиты. Вокруг всего этого добра были установлены оборонительные турели и несколько пушек с более крупным калибром и большей дальностью стрельбы. По сути, под их контролем сейчас находилось несколько квадратных километров Джабимской земли. Этот факт вряд ли можно было назвать радостным, ведь все могло перемениться далеко не в лучшую сторону. На данный момент под руководством Кеноби находились 25 тысяч клонов, несколько десятков экспериментальных шагоходов АТАТ, 70 АТХТ, сотня спидеров и полсотни танков АТТЕ. Кроме того, им прислали нескольких альфа-клонов. Этих бойцов тренировал сам Джанго Фетт. Они имели куда большую свободу воли, чем их собратья, а вызвано это было тем, что в них было заложено куда меньше ограничителей. Их главой был Альфа-17. По мнению Оби-Вана, этот боец был излишне своенравен и дерзок. Еще в самом начале он сказал, что на этой планете республика понесет колоссальные потери. К сожалению, предсказание клона начало сбываться еще на этапе высадки на поверхность. Одному консульскому не посчастливилось попасть под разряд ионной бури. Он начал падать, и отвалившийся от корабля двигатель повредил взлетавший рядом одобряющий. Последний уцелел, но ему явно требовался ремонт. На консульском же были выжившие, но их было крайне мало. Их доставили в еще недоделанный лазарет. Учитель, к джедаю подошел его падаван. «Мне кажется, эти новые шагоходы увязнут в здешней грязи. Не беспокойся, Энакин. Наших сил более чем хватит, тем более что через неделю, может дней 10, к нам прибудет подкрепление с основными силами. И все же, у меня есть предчувствие, что все пойдет не по плану. Зачастую так оно и бывает, юный падаван. На то мы и джедаи, чтобы руководить клонами, в особенности, когда все идет не по плану». Тут к джедаям подошел клон-командир Джо. «Генерал, клон отдал честь, к нам приближается отряд противника. По нашим подсчетам, там 3000 ополченцев и 10 тысяч дроидов. Хат, они обнаружили нас раньше, чем планировалось». Кеноби был крайне сдержан и редко позволял себе выражаться, но бывали и исключения. «Подготовьте все к обороне». Дара Леска молча и задумчиво смотрела на зачаровывающий вид гиперпространства. Возле нее, на мостике одобряющего, являвшегося флагманом, стояла группа джедаев. Мастер Сирус обговаривал некоторые детали предстоящей миссии с мастером Норкуной. Недалеко от них, у стены стояла падаван мастера Сируса, Абриуин. «Вы уверены, что выделенных нам сил хватит на то, чтобы захватить контроль над планетой?» В который раз высказал свое сомнение Норкуна. «В нашем распоряжении 400 тысяч клонов и несколько тысяч единиц боевой техники. Кроме того, нас тут более 20 джедаев», — разъяснил Сирус. «Этого более чем хватит для захвата планеты, возможно. Но у меня нехорошие предчувствия по поводу всего этого. Я вот лично опасаюсь за падаванов», — заговорила Леска. «Они совсем недавно потеряли учителей, а теперь их посылают на столь непростое задание. Таково решение совета, и не нам с ним спорить. Их учителя хорошо их обучили. Они справятся. Выход из гиперпространства через 5 минут», — отрапортовал капитан одобряющего. Глава 33. Над Джабиме опять лили дождь. Собственно, как и всегда, Адас уже успел привыкнуть к этому за проведенные на планете 5 дней. Во многом он даже мог сказать, что ему нравится подобная дождливая погода. Эти 5 дней на планете не принесли ровно никакой пользы, поскольку парень так и не заполучил ни одного джедая. Он либо не успевал к какому-то мастеру, и тот погибал, либо просто не собирался спасать некоторых рыцарей, ведь в этом не было смысла, как это было сейчас с мастером Норкуной. Твилек оставался верен джедайским идеалам, даже когда валялся на горе трупов клонов и джабимцев, а его тело было испещрено бластерными выстрелами. Он был верен ордену, даже, когда Альто Стратус отрезал ему голову. Арин просто наблюдал за этим, стоя подле Стратуса в облике одного из нимбусов. Но все же, стоит начать по порядку. Все началось 28 дней назад, когда парень приступил к созданию плана по спасению нескольких падаванов с Джабима. Это заняло 3,5 дня, а затем одаренный приступил к его реализации. Стоит также отметить, что примерно в это же время он отправил свою броню в ремонт. Первым, что требовалось для плана, был скоростной, вместительный, бронированный корабль с хорошим вооружением. Кроме того, на нем должны были присутствовать 2 бактокамеры и 5 камер для карбонитной заморозки. Число, конечно, великовато, но в данном случае было лучше перебдить. Еще одним условием к судну являлось то, что внешне оно должно походить на старый, заржавевший и развалившийся корабль. Последнее было необходимо, чтобы корабль не привлекал внимания на поверхности планеты. Бактокамеры и камеры карбонитной заморозки пришлось покупать отдельно, а вот подходящий корабль нашелся. Однако было одно «но». Внешне он совсем не походил на поломанный и старый. Тут-то и пришлось импровизировать. На корпусе судна были сделаны специальные крепления, на которых размещались детали, создававшие видимость повреждений. Также, корабль был перекрашен и теперь его блестящий корпус больше походил на покрытую следами от выстрелов и коррозии колымагу. Далее шел второй этап. Он заключался в покупке ракет, начиненных специальным реагентом. Этот аэрозоль имел свойство создавать просветы в тучах, что было очень полезно в реалиях джебеймского климата. Помимо всего вышеперечисленного, Арин при помощи кузницы создал специальный отряд дроидов, которые отправились с ним на Джабим. Эти дроиды Коммандос были оснащены репульсорными ботинками, чтобы они могли составить конкуренцию нимбусам, дополнительной броней в уязвимых местах, имели виброклинки и дополнительные связки термальных детонаторов и ионных гранат, модифицированные бластерные карабины Е5 и гранатометы. На всякий случай, Адас еще выдал некоторым из них снайперские винтовки. В общем, вооружены эти дроиды были до зубов. Одаренный погрузил на корабль 3,5 десятка таких дроидов ВХ, и обычные Коммандос в таком количестве были внушительной силой, а эти модифицированные могли с легкостью убивать как джебеймских Коммандос, нимбусов, так и республиканских. Это что касалось боевых дроидов. Для собственного же пользования, Форсюзер взял несколько биноклей, несколько десятков ионных гранат и термодетонаторов, а также провизию и 2 спидера. Кроме того, его броня к этому сроку была как раз восстановлена и улучшена, чему парень был действительно рад. А на тот случай, если раны джедаев не смогут быть восстановлены бактокамерой, на борту корабля имелся дроид-хирург, обезболивающие и другие медицинские препараты. Подготовка была основательной, и 6 дней назад она подошла к концу. Погрузив все на корабль, получивший название «Ковчег», Адас полетел на Джабиму. Полет занял около 10 часов, после чего «Ковчег» покинул гиперпространство в сотни километров от орбиты планеты. Выпустив пару ракет с реагентом, Арин пролетел через образованный ими просвет и приземлился в 400 километрах от места, в котором располагались джедаи. Следующие 5 дней Адас 4-жды ощущал гибель джедаев, и только один раз он попытался спасти одного рыцаря, но не успел. Тогда то парень и понял, что над Джабиями события развиваются очень стремительно. Каждый день одаренный чувствовал в силе тысячи смертей, однако это никак на него не влияло. И вот в один день Арин проследовал за скоплением разумных, армией клонов, возглавляемой джедаем по имени Норкуна. Кстати, на этой планете одаренный узнал, что теперь при помощи силы он может не только найти одаренного, но понять, какие он испытывает эмоции. Правда, действовало это только в том случае, если они оба находились на расстоянии максимум километра друг от друга. Когда парень добрался до Шаала, столицы Джабима, он принял облик одного из нимбусов, предварительно убив его и забрав его оружие. Убивать было не обязательно, однако нимбусы имели специальное оружие, которое имелось только у них. И если бы Адас, в облике джебеймского Коммандос, не имел такого оружия, это бы как минимум вызвало подозрение. Также он забрал у мертвого нимбуса репульсорные ботинки, так как старался по минимуму использовать силу вблизи джедаев. Далее началось яростное сражение, в котором Арин принял непосредственное участие, убивая сотни клонов. Ему даже в некоторой степени было жалко этих бойцов, ведь они гибли из-за некомпетентности своего командования, однако парень старался не придавать этому значения. Он просто вновь и вновь жал на спусковой крючок, и практически каждый выстрел попадал в цель. К концу сражения, Когда почти все клоны были мертвы, техника уничтожена, а над шаралом поднимались густые столбы дыма, сдуваемые ветром, мастер Норкуна отчаянно куда-то полз, сам не зная куда и зачем. Все его тело невыносимо болело, а рассудок пошатнулся от всего произошедшего. Тысячи смертей давили на него, уничтожая выстраиваемые годами ментальные щиты, сводя Твиллика с ума. Боли нет, есть только сила. Боли нет, есть только сила. Снова и снова повторял джедай, будто эти слова могли спасти его, или избавить от боли. Боли нет, раздался голос, в котором смешалась злоба, и насмешка над измученным Твилликом, снова джедайская ложь. Джедай лежит на груди мертвых тел и заявляет, что боли нет. На прошлой неделе я видел свою кузину. Она ползала в грязи. Живот ей вспорол выстрел из бластера, а ноги раздавила одна из джедайских военных машин. Проговорил на одном дыхании Альто Стратус, после чего сделал паузу, чтобы ударить джедая ногой в лицо. Мужчина вложил в этот удар всю свою злобу, боль и гнев. Этот удар имел такую силу, что два зуба Норкуны вылетели у него изо рта. Вокруг лидера джебимцев уже собрались сотни националистов и все нимбусы, стоявшие в первом ряду. Одним из них был Адас. «Разве это не боль, джедай? А когда она умерла у меня на руках, что? Как не боль чувствовал я? Джедаи принесли нашей планете одни страдания. Но клянусь, скоро каждый джедай над джабиями познает нашу боль». Меч Стратуса покинул ножны, а он сам левой рукой схватил Норкуну за лигку. Джебимцы наблюдали за этим и яростно выкрикивали слова ненависти к республике и джедаям. Затем лезвие клинка рассекло воздух, издав характерный звук, и голова джедая была отсечена от тела. Ополченцы выкрикивали слова поддержки действий Стратуса. Арин, как и остальные нимбусы, молча стоял. Адас думал спасти Норкуну, если тот поймет ошибочность путей джедаев перед лицом смерти, однако тот отчаянно цеплялся за кодекс, а значит не стоил спасения. Адас отрешенно сидел на крыше одного из домов Шаала и смотрел на усыпанное трупами и уничтоженной техникой поле боя. Он рассуждал о том, что должно произойти в ближайшие дни. Насколько помнил парень, вскоре после смерти Норкуны все полетело к чертям. Из мастеров осталась только Дара Леска, недооценившая силы противника и вскоре погибшая. Затем командование принял отряд падаванов, но и они начали поочередно погибать. Так что, уже скоро парень явно сможет переманить на свою сторону как минимум нескольких падаванов. Как там сказал Энакин, сейчас пойдет потеха. В небе сверкнула ветвистая молния, за которой последовал оглушающий громкий гром. С момента смерти Норкуны прошло 3 дня. Теперь, когда погибли все мастера, кроме нее, Дара Леска взяла на себя командование войсками. Она практически сразу приказала мобилизовать силы и готовиться к атаке. Один из оставшихся альфа-клонов попытался сказать женщине, что ее план приведет к огромным потерям, но она даже не хотела его слушать. Клон отстал только тогда, когда Леска пригрозила ему арестом за неповиновение. Однако теперь она жалела, что не послушала его совета. Теперь, когда она видела и чувствовала тысячи смертей клонов, клонов которых она повела на смерть, джедай осознала простую истину. Альфа был прав, а она обрекла их на смерть. Женщина изо всех сил старалась не сдаваться и уничтожать дроидов, прикрывая своих бойцов, но с каждой секундой это становилось все тяжелее. Ее буквально покидали силы, и захватывало полное безразличие и апатия ко всему. Каждый блок, выпад, удар ставился все сложнее и сложнее, пока она не выронила световой меч, схлопотав бластерный выстрел в живот. Леска упала на мокрую от воды и крови землю, и капли дождя начали попадать прямо в глаза. «Эх, мастер Леска!» — внезапно послышался человеческий голос. «Как можно было погубить столько разумных?» С трудом подняв голову, Дара увидела приближавшегося к ней нимбуса. Женщина впервые слышала, чтобы эти бойцы что-то говорили. Все стало еще страннее, когда его типичный для джебеймских командос шлем исчез, а под ним оказался другой, куда более качественный и отдаленно напоминавший мандаларский. Нимбус подошел к ней и снял шлем. Под ним оказалось лицо молодого человека, с обоих сторон покрытое черными молниеобразными рисунками. Леска сразу же узнала следы от молнии силы. «Ты же джедай и должна спасать жизни, ну или хотя бы пытаться сократить потери, как любой нормальный генерал». К человеку подошла колонна дроидов, и на его голове вновь возник шлем нимбуса. Парень сказал дроидам, что сам с ней разберется, и те просто зашагали и дальше расстреливать клонов. Удивительно, этим машинам просто указали слушаться нимбусов, и они это делают. Итак, продолжим. «Даже тот клон сказал тебе, что это самоубийство. Но джедай уже виднее, слова этого человека резали куда больнее, чем выстрел из бластера, но ты это и так поняла. Как и то, что ты никчемный генерал, а светлая сторона не может дать достаточно, чтобы победить в конфликте подобного масштаба. Ответь на вопрос, настойчиво попросил разумный. Я, да, эти слова дались ей с трудом, но это была правда. Мы все здесь умрем, верно? Из-за этой проклятой руды, за которой нас послала республика. О, да, умрут все, даже падаваны. Ну, кроме Скайуэкера. А республика ничего не добьется. Больше скажу, канцлер засекретит всю информацию об этом бое, и все без исключения погибшие над Джабиями джедаи и клоны будут забыты. Теперь Дара ясно чувствовала, что этот человек был одаренным, очень могущественным одаренным. Так зачем тянуть? Ты же пришел, чтобы убить меня. Так сделай это. Абсолютно не выражающим эмоций голосом сказала она. Если бы я хотел твоей смерти, ты бы уже была мертва, Леска. В этот момент до женщины дошел смысл сказанных парнем ранее слов. Погоди, ты это видел? Видел наше поражение? Я видел все. И теперь я предлагаю тебе присоединиться ко мне. Я помогу тебе стать сильнее, обрести новые тактические знания. Но взамен, мне придется предать орден, догадалась Леска. Нет, я этого не сделаю. Ну что ж вы все такие упертые. Ваш орден прошляпил несколько поколений ситов, наращивавших мощи, вот во что это вылилось. Оглянись вокруг. Все это – результат глупости ордена. Впрочем, что я распинаюсь? Давай лучше покажу. Уже через секунду джедай узрело все. Поражение и смерть ордена, приход ситов к власти, а затем и виды прошлого, показывающие, как ситы вынашивали этот план целое тысячелетие. И вот скажи, разве орден, допустивший такое, достоин того, чтобы ради него умереть? Мы все можем допускать ошибки, даже джедай. Но зная все это, почему ты не поможешь ордену? На ее вопрос одаренный лишь закатил глаза и задал последний вопрос. Ты присоединишься ко мне? Спрашиваю в последний раз. Его голос стал отдавать холодом. Я не могу предать орден, это неправильно. Но, ее мысли были полны сомнения, а для Адаса это уже было хоть что-то. При помощи силы парень лишил Леску сознания, после чего, взвалив обмякшее тело молодой женщины на плечо, пошел к своему спидеру, абсолютно не обращая внимания на дроидов. Что ж, это уже прорыв. Надеюсь, падаваны тоже меня не разочаруют. Из двух мастеров, встреченных мною над Джабиями, только Леска под конец сомневалась в джедаях, в отличие от Норкуны. Ну серьезно, как можно слепо уповать на джедаев с их кодексом, пока тебе отрезают голову? Идиотизм. Среди отряда падаванов уже начала разрастаться легкая паника. Мастер Леска уже 2 дня не выходила на связь, а это, вкупе с тем фактом, что весь ее отряд был разбит, давало весьма четкое понимание того, что с ней случилось. Так получается, мы теперь главные? Удивленно спросила Касс. Выходит, что так, с некоторой неопределенностью сказал Т, все мастера и рыцари мертвы, остались только мы и клоны. Нам нужно двигаться в сторону базы Кобальт, там должны быть припасы и остатки клонов. Это, во всяком случае, поможет нам продержаться до прибытия подкрепления, высказал свой план Скайуэкер. Если оно вообще придет, безразлично сказал Эбри. Что ты имеешь в виду? Мака, как и всех остальных, напрягало состояние некоторых членов отряда падаванов. Энакин, Абри и Зул в последнее время были слегка неуравновешены. Я имею в виду, что к нам вовсе могут не прийти на помощь. Сам посуди, у нас уже нет никаких шансов на победу, потери катастрофические, и вряд ли Совет или Сенат пошлет в эту мясорубку еще кого-то. Не говори глупостей, нас здесь не бросит, попытался приободрить подругу Вабиш. Я вот тоже сомневаюсь, что за нами придут. Зул поддержал Абри, а раз так, значит нам нужно сделать все, чтобы сепаратисты не выиграли. Я предлагаю убить Альто Стратуса и уничтожить шахты с рудой. Зул, это самоубийство. Стратуса охраняют сотни тысяч дроидов, ополченцы и нимбусы. Нам к нему не подобраться. С шахтами ситуация такая же, я согласен с Энакином. Нам нужно двигаться к Кобальту. Уинда пугал тот фатализм, с которым говорили девушки. Предлагаю голосование. Кто за то, чтобы отправиться к базе и окопаться там? Т постарался уструктурировать творившийся вокруг хаос. По итогу за возвращение на базу проголосовали. Энакин, Вабиш, Т, Уинда, Касс, Мак, а против, Абри и Зул. Решено, едем к Кобальту. Уже на базе мы перегруппируемся, а там решим, что делать дальше. Глава 34. Еще в своей прошлой жизни парень любил дождь, вернее даже ливень, когда вода пропитывает всю одежду и волосы, от которого нельзя укрыться. Он и сам не знал, откуда такая любовь к всему погодному явлению. Просто как-то раз в возрасте лет 10, будучи еще мальчишкой, он попал под сильный ливень, и это ему понравилось. Ну и с тех пор так пошло. Поэтому Джабим ему пришелся очень даже по душе. Адас любил присесть на какую-нибудь каменюку, возвышенность или же крышу ковчега и наслаждаться свежим, прохладным дождем, его приятным запахом и звуком ударов капель, хотя в случае и с Джабимом вернее будет сказать небольших, непрерывных ручейков, а землю, а периодические разряды молний были усладой для глаз. Еще одной приятной деталью было то, что на борту его корабля прямо сейчас находилась уже полностью перешедшая на его сторону мастер-джедай. Достичь этого было нетрудно, потребовалось лишь провести с ней пару бесед, которые закрепили в ней понимание правоты Адаса. Еще 3 дня назад Леска очнулась в бакта-камере. Она была растеряна, так как думала, что уже умерла, и весь ее недавний разговор с парнем был лишь предсмертным бредом. Однако сидевший неподалеку от нее человек в броне развеял это предположение. В действительности Дара была благодарна Арину за спасение, и в ней уже прорастала нелюбовь к Ордену и Республике. Да-да, частично это было достигнуто благодаря воздействию парня на ее разум, однако он просто ускорил процесс прорастания семени, заложенного в ее голову, когда он вытаскивал женщину с поля боя. Ему не нужны одаренные с промытыми мозгами. Была во всей вроде как благоприятной обстановке одна странная деталь. Адас постоянно чувствовал чью-то боль и страх и списывал это на ополченцев Орлисса Гилмуна и джебеймских националистов. Однако сегодня, после убийства небольшого патруля националистов, набредших на его корабль, парень понял, что их эмоции в силе отзываются слишком блекло в сравнении с той болью, страхом и злобой. Тогда, погрузившись в медитацию, Форсюзер осознал, что все эти эмоции принадлежат одной одаренной, находящейся в шале. Судя по всему, она находилась прямо в замке Стратуса и подвергалась множеству пыток. Как же я не почувствовал ее, когда был в шале? Стоило бы забрать ее оттуда, да засунуть в бакта-камеру. Перед своим отъездом, парень решил зайти к Леске и предупредить ее о своем временном отсутствии. Когда Адас вошел в часть корабля, которая в обычном доме звалась бы гостиной, то обнаружил уже привычную картину. Женщина сидела в кресле и изучала тактические файлы и другую обучающую стратегиям информацию. К слову, все эти файлы были собраны Арином еще в первые дни его попадания в Небесную реку, и уже давно были им проштудированы. Завидев своего спасителя, бывшая джедайка отложила дотапот. «Леска, в общем, мне нужно съездить кое-куда. Будь добра, подготовь к моему возвращению бакта-камеру и включи на всякий случай дроида-хирурга. Для тебя или кого-то еще?» – заинтересованно спросила она. «Для кого-то еще?» – коротко ответил парень, прежде чем вновь покинуть корабль. Спустя несколько часов Адас уже ушел по дворцу Альто-Стратуса, находясь под личиной Нимбуса. Пробраться в здание было настолько легко, что даже смешно становилось. Шагая по просторным коридорам, парень просто не мог не отдать должное архитектуре здания. В нем одновременно сочеталась строгость, и невооруженным глазом было видно, что оно прекрасно подготовлено на случай обороны, но оно и не было лишено различных декоративных излишеств, смотревшихся весьма уместно. Между тем, одаренный уже приближался к двери, из-за которой доносился женский крик, преисполненный боли. У входа в комнату дежурили 2 нимбусов и отряд специально разработанных для Джабима дроидов. Эти механические ребята здорово отличались от своих собратьев в 1 и в 2, имея более острые контуры корпуса, 4 оптических сенсора, а некоторым вообще прицепили наплечную ракетницу. Арин прозвал таких дроидов 4-глазыми. Парень не собирался врываться в пыточную комнату сразу, а хотел посмотреть, кто же выйдет оттуда. В других обстоятельствах он бы смог без особых проблем заглянуть в разум этого палача, но страдания джедая были словно генератором помех. Еще целый час просторный коридор наполнялся нечеловеческим криком боли, разносившимся дальше эхом. Все это время одаренный стоял вместе с другими нимбусами, ссылаясь на то, что он был послан для усиления защиты, в связи с возможной республиканской диверсией. И вот крики наконец умолкли. Автоматические двери раскрылись, и из помещения вышел сам Альто-Стратус. В его руке был кинжал, с которого стекала алая кровь, густые капли которой падали на пол. Мужчина даже не заметил прибытия дополнительного нимбуса и удалился. Когда Стратус ушел, Арин перешел к действиям. Парень спокойно зашагал к дверям в пыточную, но был остановлен другими командос. «Куда направился?» — поинтересовался один из них. «Хочу нападать к джедайской твари. На днях один из этих хаттовых отродий убил моего кузена», — на ходу выдумал историю форсюзер. «Понимаю. Проходи». Адас прошел в комнату, и двери за ним закрылись. Помещение было практически пустым. Лишь в середине комнаты за руки и за ноги была подвешена пленница. Взглянув на висевшую в захватных устройствах девушку, одаренный невольно скривился. Девушка была примерно его ровесницей, может чуть младше, ее некогда каштановые волосы теперь пропитались кровью и были скорее красными. Все тело джедайки было покрыто глубокими порезами, а ее роба, как и волосы, окрасилась в красный. Замученное лицо девушки было все в синяках, с разбитых и искусанных губ капала кровь, и, судя по всему, была сломана скула. По ее щекам катились слезы, а глаза были полны ужаса, боли и безысходности. «Прошу, не надо больше», — джедай едва слышно молила о пощаде. Сана Джисилова уже практически 20 дней находилась в собственном, персональном аду. Во время сепаратистской атаки на базу приют, она вместе с другими джедаями вовсю пыталась защитить свои позиции. Девушка лично видела смерть двух своих братьев по оружию, Далнуса Камаиралсим и Белиссуры, а затем она помнила жгучую боль в спине, будто бы от шокового заряда. Собственно, так оно и было. Очнулась джедай, когда ее приковывали цепями к потолку комнаты, которая, как позже выяснилось, являлась пыточной. Прямо перед ней стоял бородатый светловолосый мужчина, наблюдавший за процессом. Вскоре, когда приковавшие ее солдаты ушли, девушка осталась один на один с Альтостратусом. Лидер джебеймских националистов незамедлительно приступил к допросу, сначала просто задавая вопросы. Он давал ей шанс ответить сразу, без мучений. «Лучше начинай говорить сейчас, по-хорошему, а иначе будешь умолять меня дать тебе выговориться», — ровным голосом сказал Альто. «Иди к хатту, сепаратист». Джисилова попыталась пнуть мужчину, но он был слишком далеко. «Тебе не запугать и не сломать меня». «Сломать можно каждого, это лишь вопрос времени и техники, а того и того у меня предостаточно, но для начала». Стратус достал бластер и выстрелил девушке сначала в правое, а затем в левое колено. Красные бластерные болты нанесли серьезные и болезненные увечья, от которых Сана закричала. «Ах!» Так и начались ее мучения. Девушка, несмотря на джедайскую выдержку, продержалась всего 10 дней, после чего выдала Стратусу все, что он хотел знать. Казалось бы, зачем и дальше ее держать? Но, к сожалению для Саны, кузина Альто погибла, и он стал все чаще вымещать на ней всю свою злобу и ненависть по отношению к джедаям и республике. Помимо лидера националистов, к ней периодически заходили и другие высокопоставленные лица Джабима, которые были не против причинить боль джедаю, и нимбусы. Все эти изверги были крайне жестоки, они избивали ее до потери сознания, резали, да так, что живого места не оставалось, а однажды Стратус поднес к ее плечу и ключице паяльную лампу. Тот день девушка запомнила навсегда, как и запах собственной горелой плоти, и эту невыносимую боль. В конце концов Джисилова сорвала голос и уже не могла просить прекратить ее мучения. Сана уже сбилась со счета, сколько раз она молилась силе о том, чтобы клоны и джедаи спасли ее, вызволили из этой темницы. Но этого так и не произошло, и она потеряла веру в них. В один из дней Стратус был особенно жесток. Он пробил ее запястье кинжалом, сломал несколько ребер и сделал множество глубоких порезов на ее и так усеянной ранами коже. Как только мужчина покинул комнату, девушка едва слышно заплакала. В ней уже не теплилась надежда на спасение, она лишь хотела, чтобы ее мучения наконец прекратились. Как ни печально, и этому было не суждено сбыться, поскольку в комнату вошел очередной нимбус. Он оглядел ее, после чего сделал шаг вперед. «Прошу, не надо больше», Джисилова знала, что эта мольба никогда и никого не останавливала, но все равно попыталась. «Эй-эй-эй, все хорошо», мягко и успокаивающе сказал вошедший. Боец подошел к ней поближе, отчего она напряглась, а затем одним движением руки уничтожил все захватные устройства. Обессиленное тело девушки упало ему на руки. «Не бойся», одаренный чувствовал ее страх и поэтому пытался передать ей часть своего спокойствия через силу, «я не причиню тебе вреда». С ней на руках, парень вышел через дверь. Стоявшие на входе нимбусы направили на него бластеры, однако были разрублены появившимися из плеч одаренного отростками. Далее последовала очередь дроидов, к которых он просто раздавил телекинезом. Затем произошло нечто совершенно странное. Тот, кого она приняла за Джебеймского командос, внезапно стал менять свой внешний вид и стал идентичен Альтостратусу. Естественно, до самого выхода из дворца их никто не тревожил, ведь ни один националист или дроид не смел остановить самого Альтостратуса. На улице на лицо девушки начали литься струи дождевой воды, смывавшей уже застывшую кровь с лица. Раньше Сана и подумать не могла, что будет так рада этому бесконечному дождю. Ей слабо верилось в правдивость происходящего, однако она отчаянно хотела верить, что это правда. Девушка попыталась поднять голову, чтобы разглядеть своего спасителя, но он положил ей руку на лоб, и джедайка провалилась в сон. Что значит, она сбежала? Альто поддался гневу и разбил стоявшую на столе кружку с кафом. Я прострелил ей колени, а она не только смогла сбежать, но и убила двух нимбусов и уничтожила отряд дроидов. Как вы это объясните, капитан? Капитан Ардо стоял напротив разъяренного Альтостратуса и старался подобрать наиболее подходящие слова для столь странной ситуации. Сэр, не знаю, как сказать, но... Мужчина замялся. Что но? Это вы ее вынесли. Шли с джедайкой на руках по коридорам дворца и так до самого выхода. Никто и подумать не мог, что это вовсе не вы. Светловолосый мужчина удивленно уставился на главу своей охраны. Он знал, этот человек не будет ему врать, слишком уж долго он его знал. Да и остальные свидетели подтверждали его слова. Значит, республика обзавелась новой системой маскировки. Значит, теперь могут начаться диверсии. Усилить охрану во всех значимых объектах. И если там заметит меня, пусть сразу доложит. Есть, сэр. Будут еще какие-либо указания? Нет. Можешь быть свободен. Энакин находился в центре связи и смотрел на появляющуюся голограмму канцлера Палпатина. Он был все таким же, как и в последний раз, когда Скайуокер видел его. Пестрая красно-бордовая мантия, короткие и опрятные седые волосы, морщинистое лицо и уставший вид. Как только канцлер увидел юношу, на его усталом лице возникла приятная, добрая улыбка. «Верховный канцлер, Энакин, хвала силе, мы боялись, что ты погиб. Пока еще нет», — через секунду юноша добавил, — «как вы пробились через помехи». «Я был настойчив», — как-то излишне уклончиво сказал Палпатин. «Нам известно, сколь чудовищно ваше положение. Энакин, ты должен провести эвакуацию. Я не могу оставить друзей, сэр. Они погибнут», — с печалью в голосе сказал Скайуокер. «Боюсь, они погибнут как без тебя, так и с тобой. Но эвакуация не должна превратиться в хаос. Энакин, я неоднократно доверялся тебе, ты никогда не подводил республику. Так не подведи и сейчас». «Да, да, сэр. Я немедленно отправлюсь на точку эвакуации», — неуверенно сказал Энакин. «Хорошо. Надеюсь, что скоро увижу тебя. Удачи, мой мальчик». Голограмма канцлера погасла. Еще около минуты избранный смотрел на место, где совсем недавно была голограмма Палпатина. Его переполняло множество противоречивых эмоций, требовавших выхода наружу. Не сдержавшись, юноша со всей силы ударил механической рукой по стене, оставив на месте удара большую вмятину. Тут из дверного прохода появилась Абриуин. Энакин успел сдружиться и привязаться к ней, как и ко всему отряду. «Энакин, он прав. Ты должен идти», — поддержала слова канцлера Абри. «Это нечестно, неправильно. Мое место здесь, с вами». «Как оказалось, в этой войне вообще нет чести», — горько улыбнулась Уин. «Иди, пока еще не поздно. И еще, можно попросить тебя об одолжении?» «Конечно, Абри. Что угодно». Девушка попросила Энакина вернуть в храм Голокрон ее учителя, на что тот охотно согласился. Прежде чем юноша покинул центр связи, Уин приобняла его на прощание. Весь путь от Кобальта и до точки эвакуации Скайуокер не проронил ни слова. Арин плавно сошел со спидера и пошел к уже начавшему открываться трапу ковчега. Практически на входе его встретила Леска, пришедшая в шок от состояния Джисиловы. «Великая сила! Что с ней случилось? Мы думали, она мертва». Женщина с ужасом осматривала тело Саны, чья одежда практически полностью пропиталась ее же кровью и дождевой водой. Стратус схватил ее и пытал все эти дни, и судя по всему не только он, но и другие джебеймские шишки и нимбусы. Парень на несколько секунд замолк, взглянув на избитое и изрезанное тело девушки. Дара почувствовала, как от одаренного исходила жалость по отношению к Сане. Это немало удивило Леску, ведь Адас не испытывал жалости даже когда убивал клонов и националистов Стратуса. «Бакта-камера готова?» «Да, все готово к использованию». Адас аккуратно опустил тело Джисиловы в бакта-камеру, а затем встал рядом и начал воздействовать на нее силой, ускоряя процесс восстановления. Арин не мог понять, чем вызваны его переживания за состояние девушки, а также, почему в его голове то и дело появлялись образы Саны, но вот только в этих образах она была моложе и не покалечена Стратусом. И тут парень понял, это были не образы, а воспоминания, но не его, а именно Арина Рида, умершего более полугода назад. Дело было в том, что эти двое были хорошими друзьями еще с тех пор, как были юнлингами, и до самой смерти прошлого Арина Рида. И даже больше, предыдущему Арину нравилась Сана, но он так и не сказал ей об этом, ведь это шло вразрез с правилами Ордена. Даже Даран пару раз упоминал ее в разговоре уже после того, как тело занял Адас. То есть, мои текущие эмоции, это эмоции прошлого владельца тела, а раз его воспоминания и тело теперь мои, значит и то, что осталось от его эмоций тоже принадлежит мне. А сила? Ну вот за что мне это? Ладно, это хотя бы ограничивается простым переживанием за ее состояние. Глава 35. Сознание медленно возвращалось к девушке. Поначалу она мало что помнила, однако когда в памяти всплыли все те пытки, вся та боль, Сана рывком поднялась с мягкой поверхности кровати. Ритм дыхания сбился, а девушка судорожно оглядывалась, пытаясь понять, где находится. Первым, что бросилось в глаза, была смена обстановки. Комната, в которой теперь находилась девушка, явно не походила на пыточную. Ее окутал страх, что это лишь новый виток изощренных издевательств. Дать ей надежду, а затем жестоко и болезненно вновь уничтожить ее. Джисилова с удивлением отметила, ее тело больше не болит, а все раны просто исчезли, что не соответствовало ее теории. Хотя, залечить раны, дабы нанести еще больше свежих на незарубцевавшейся коже, это куда больнее. «Успокойся, Сана, тебе больше ничего не угрожает», до нее донесся смутно знакомый голос. Обернувшись к источнику звука, Джисилова подняла телекинезом первое, что попалось под руку, и швырнула в незнакомца. Эти чем-то оказался заботливо оставленный для нее стакан с водой. Стакан с жидкостью застыл в воздухе, после чего опустился обратно наподобие тумбочки. Зачем же так грубо со старым другом? Человек вышел из тени. Поначалу джедайка не узнала парня перед ней, но когда она пригляделась, ахнула от удивления. Это был ее погибший в начале войны друг, Арин Рид. Вот только он совсем не выглядел мертвецом или голографической подделкой, хотя его внешность претерпела небольшие изменения. Ранее хаотичный ежик его волос под влиянием джебеймского дождя осел, и прямые волосы аккуратно легли в правую сторону. Лицо его с двух сторон покрывали черные прожилки, похожие на шрамы. «Арин, это правда ты, но ты же умер, там, на Джианазисе, это лишь видимость, так было нужно, чтобы без последствий покинуть Орден и исчезнуть со всех радаров. Извини, что заставил тебя переживать, но теперь все хорошо, я жив, а ты в безопасности, придурок». Она подбежала и ударила парня кулаком в грудь. «Мы с Дараном оплакивали тебя, он пошел учиться у Дралига, идя по твоим стопам, а ты, каха». Сана обессиленно села обратно на кровать. Да, девушка злилась на друга за такой поступок, но у нее не было сил даже, чтобы злиться на него. «Это ты вытащил меня из той пыточной», — заговорила она после короткой паузы. «Да, и мне жаль, что я не пришел раньше». Арин не собирался возникать по поводу ее тирады, ведь с ее стороны все вполне оправдано. «Ты же был мертв, хах, главное то, что ты вообще пришел». Сана попыталась улыбнуться, но получилось слишком натянуто. «Ари-1, сокращение от Арин, эти звери, они избивали меня, резали, морили голодом и даже жгли». На глазах девушки начали появляться слезы. «Бывали моменты, когда я просто хотела умереть», — проговорила она сквозь всхлипы. «Эй, ну ты чего, все уже позади». Арин подошел к девушке и мягко и аккуратно обнял. «Поверь мне, я позабочусь, чтобы никто тебя больше не тронул». Когда Арин покидал комнату, выделенную для Саны, в его голову лезли только нецензурные слова. «Что это, мать твою, было? Я приходил, чтобы предложить ей присоединиться ко мне, а в итоге с какого-то перепугу стал утешать. Какого хатта я стал таким сентиментальным по отношению к Сане? Я же знаю ее немногим больше дня. А еще это мое ей обещание. Что со мной творится? Надо развеяться, уже как раз начинается 42-й день битвы за Джабим, а значит, нужно быстренько ехать к падаванам и спасать их задницы от гибели». За несколько часов до этого Адас сменил местоположение ковчега. Если раньше он находился в 400 километрах от Кобальта, то теперь это расстояние сократилось до 40. Взяв с собой 20 дроидов, одаренный надел ремни с термальными детонаторами и ионными гранатами и, сев на спидер, поехал к республиканской базе. Это будет весело. Я и несколько падаванов, а также в лучшем случае сотня клонов, против 10-тысячной армии Стратуса. Впрочем, тут главное не разбить сипов, а склонить падаванов на мою сторону и убить Стратуса. Битва за Джабием, 42 день. Зул яростно уничтожал одного врага за другим. Девушка совершенно не делала разницы между дроидами или людьми. Совсем недавно она перестала сдерживать эмоции и дала волю гневу, копившемуся внутри годами. Однако она не обезумела, нет. Гнев лишь придавал ей сил, но не затуманивал рассудок. Теперь Зул чувствовала, будто может абсолютно все. Для нее это было словно долгожданная свобода, ведь учителя, мастера, магистры, все они говорили ей сдерживать свой гнев. Даже поручили ее обучение Джибу Глайву. Он хоть и был тупоголовым, но Ксисс не могла не признать того, что он сумел многому ее обучить. «Сейчас ты умрешь, безумец!» С громким криком девушка отрубила своим клинком руку очередного нимбуса. Тот, издав болезненный вскрик, повалился на землю, после чего Зул замахнулась, чтобы нанести удар, который оборвет жизнь этого ничтожества. «Как и ты, чудовище!» Оставшийся рукой боец указал на падавший на них шагоход Атат. «Видишь, моя смерть уже не напрасна, если я унес с собой джедая. Да пребудет с вами сила, со всеми вами!» Ксисс приготовилась к смерти и помолилась за друзей, но внезапно поняла, что не готова и не хочет умирать. Ну уж нет. Девушка вытянула руки вперед, пытаясь удержать падавший на них шагоход. Зул приложила все свои силы, но злополучный Атат все никак не тормозил. От подобного напряжения в глазах юной джедайки начало темнеть, но она не сдавалась. Тут произошло нечто неожиданное. Шагоход пришел в движение и отклонился вправо, после чего рухнул на землю, не задев Ксисс. «Что за?» Девушка огляделась по сторонам и заметила стоявшего неподалеку человека, облаченного в броню. Он явно был одаренным, и судя по всему именно он сдвинул тот Атат. «Чего стоишь?» «Меч в зубы, ноги в руки и бегом искать остальных падаванов. Нам нужно поговорить. Сначала скажи, кто ты такой?» «Как минимум тот, кто спас твою жизнь. И я хочу сделать то же самое и для всего вашего отряда падаванов. Еще вопросы будут?» «Заметь, мы посреди поля боя». Зул смерила человека взглядом, после чего отправилась к остальным, а он последовал за ней, по пути уничтожая десятки противников. «Итак, дамы и господа, ответьте мне на простой вопрос. Вы хотите выжить, или помереть тут во благо республики?» Адас оглядел всех присутствующих. Зул, Ксисс, Кастот, Абриуин, Макалатора, Вабиша и Тедиата. Присутствие последнего крайнего удивило одаренного, ведь он помнил, что по канону юноша должен был умереть еще в 40-й день. Телепат уже несколько раз пробовал проникнуть в разум Марина, но натолкнулся на довольно крепкие ментальные щиты. «Честно, я не хочу умирать, но и орден предавать у меня нет особого желания», — высказалась Касс. «Понимаю, вам же с самого детства вбивали в голову эту чушь про важность джедаев, что они единственно верно используют силу, и еще всякую разную дребедень. Сам таким был. Но сколько вам не рассказывали в ордене, а сколько умалчивали, лишь бы не подорвать свой авторитет. Вот, например, знали ли вы о том, что изначально все использовали единую силу, а вот потом уже адепты единой силы раскололись на джедаев и темных джедаев, а впоследствии ситов?» «Нет», практически синхронно сказали все падаваны. К слову, кодекс джедаев был наиболее похож на кодекс серых джедаев, но сейчас не совсем об этом. Сейчас орден ослабел, во многом стал именно тем, против чего выступали его основатели. Совет стал сборищем шавок на побегушках у сената и канцлера. «Да как ты смеешь?» Лотар недобро посмотрел на Адаса. «Что ты вообще знаешь о совете, об ордене?» «Ао, многое, юный падаван, очень многое. Некоторые детали тебе даже знать не захочется. Приведу в пример того же Скайуэкера». Все оживились, услышав имя своего друга, особенно Абри. «Как думаете, почему они назначили ему в учителя человека, который чуть ли не в тот же день перешел в ранг рыцаря, а не кого-то из магистров? Может, они почувствовали, что именно так и нужно?» — заинтересованно спросила Уин. «Хех, даже и близко нет. Они попросту его боятся. Мальчику еще 10 не было, а мидихлориан в крови почти вдвое больше, чем у Йоды. Может, Кеноби и стал Энакину хорошим другом, но вот учителем, вряд ли. И чего ты от нас хочешь? Я имею в виду, что мы будем делать, если присоединимся к тебе». Вайбиш старался мыслить наиболее трезво. «Ничего особенного. Всем, кто ко мне присоединяется, я предлагаю раскрыть свой истинный потенциал путем использования обеих сторон силы, как света, так и тьмы. Вы как хотите, ребята, но я с ним». Зул демонстративно встала возле Адаса. «Я впервые встретила того, кто бы не пытался заставить меня засунуть гнев поглубже в себя и с улыбочкой следовать путям света. Мне абсолютно нет никакого дела до ваших чувств друг к другу. Это ваше личное дело, но разделит ли орден мое мнение?» — позвучал голос Ирина в головах Кассы Мака. Одаренный намеренно не стал говорить об этом при всех, ибо полагал, что они вероятнее всего не хотят афишировать это. Некоторое время посовещавшись в стороне, Мак и Касс приняли решение. «Мы с Касс тоже к тебе присоединимся». Влюбленные встали рядом с Зулой и Адасом. Гант долгое время взвешивал все за и против в своей голове, но по итогу пришел к выводу, что с Адасом можно достичь куда большего. Да и к тому же, было понятно, он заберет с Джабиима только тех, кто перейдет на его сторону. «Я с тобой», — Вайбиш присоединился к теперь уже большей части падаванов. «У меня вопрос», — заговорила до этого тихо стоявшая у стены Уин. «То, что ты планируешь, оно положит конец всему этому». В Абри чувствовалась сильная усталость и истощенность из-за этих бесчисленных сражений. «Буду честен, я не уверен в том, что у меня все выйдет. Но если все получится, то я приложу все силы к тому, чтобы галактика жила в мире». Адас действительно говорил честно, и это принесло свои плоды. Падаван-целитель присоединилась к нему. «Остался только ты, Т. Мне уже без разницы. Я потерял сначала учителя, а теперь и Лору. Те дроиды должны были расстрелять меня, но Элора прикрыла меня собой. Я чувствовал всю ее боль, когда бластерные болты пробивали ее грудь. Единственное, чего я хочу, чтобы Стратус сдох». «Что ж, в этом, я думаю, мы все схожи», — добавил Рин. «Он почти 20 дней пытал мою подругу, так что я тоже хочу убить Стратуса. Я хочу видеть, как ты вырвешь жизнь из этой мрази, и только поэтому примкну к тебе». «Вот и прекрасно. Один вопрос. Вы хотите только смерти Альто Стратуса, или же изрядно потрепать его людей?» Все падаваны сошлись в том, что на националистов им, как выразилась Зул, абсолютно насрать, так что было решено убить только их лидера. Однако прежде чем покинуть Кобальт, Абри вместе с Вайбешем подошли к Адасу. Они рассказали ему, что Уинденент не погиб, но лишился обеих ног, нескольких пальцев на правой руке и всей левой руки до самого плечевого сустава. Его левый глаз ослеп, а кожа во многих местах была сожжена. Таковы последствия взрыва, который учинил Аквалиш, чтобы уничтожить одного из дроидов-танков, когда думал, что для него все кончено. Абри подлатала его насколько могла, но падаван все еще находился в коме. Арин сказал, что не против того, чтобы они забрали покалеченного друга с собой. При нынешних технологиях его оторванные конечности можно заменить, а остальные повреждения залечить, были бы деньги и желание, а то и то было у форсюзера в избытке. План был прост. Падаваны отступали к ковчегу, а дроиды ВХ прикрывали их отход, в то время как Адас, разнося все вокруг, направлялся к Стратусу. Собственно, все так и вышло, вернее почти так. Зул наотрез отказалась идти с остальными падаванами и хотела вместе с Рином пойти за Альто. У парня не было ни времени, ни желания спорить с данной особой, поэтому он согласился. «Слушай меня внимательно, от меня далеко не отходишь, а если словишь бластерный болт, я, конечно, попытаюсь подстраховать, но не факт, что успею. Ясно?»